Глава 4. Чувство, что от меня что-то скрывают, появилось внезапно. Это противное липкое ощущение, когда все вокруг знают, что происходит, а ты нет. Эйфория от того, что я вернулась, уже прошла. Точнее, все стало обыденным. Для них. А для меня с каждым днем появлялись новые пробелы. Их становилось все больше. Как пазл, в котором вместо цветной картинки складывается черный квадрат. Вот черный кусок и еще один. И еще. Или у меня паранойя. Но меня начало преследовать чувство, что все, что меня окружает, просто мишура, придуманная кем-то, декорацией. Моя жизнь не настоящая. Я предоставлена самой себе. Поиски в собственной комнате ничего не дали. Ее убрали перед моим возвращением, так же, как и весь дом. Убрали все, что могло быть связано с последними годами моей жизни. Я не нашла ни фотографий, ни видео, ничего. Словно все они стерли эти 7 лет или тщательно пытались их скрыть от меня. Но еще больше меня пугали перемены, происходящие с моим телом. Начиная с волос, которые за месяц выросли настолько, что теперь доставали мне до бедер. Меня мучило чувство голода. Ни одно блюдо не насыщало меня, я постоянно оставалась голодной. И дом, он начал казаться мне чужим. В нем все вымерло. Тишина, закрытые окна, занавешенные тяжелыми плотными шторами. Слуги, которые отвечали односложным «да» и «нет». Мне сказали, я работала переводчиком. Но когда отец привез меня в офис, оказалось, что люди, работающие там, почти не знакомы со мной. А когда я попросила посмотреть свои прошлые работы, он сказал, что все они сгорели во время пожара. Самое интересное, что никто, кроме него, о пожаре не знал. Фэй не хотела говорить со мной об этом. Она отнекивалась умными фразами, проводила со мной тесты, анализы и куча всякой врачебной дряни. Но она не собиралась обсуждать мое прошлое. И мне стало казаться, что, наверное, там, в черной дыре, вчера и позавчера, год назад, я сделала что-то ужасное. Или со мной произошло нечто такое, что заставляет моих близких молчать. Я постепенно начинала на них злиться. Никто даже не думал помочь мне вспомнить. Я осталась в доме одна. Бродила по комнатам в жалких попытках собрать себя на части и в отчаянии понимала, что меня здесь нет. Я — это вовсе не я. Я совершенно не похожа на того подростка на фотографиях. Хорошо, я сама все узнаю. Я думала, что найму частного детектива и заплачу ему денег, если мои родные не хотят мне ничего говорить. Но я ошибалась, решив, что могу что-то узнать сама. Мне отказывали. Все, кого я нанимала и называла свое имя, или сразу сообщали мне, что сейчас не могут взяться за расследование, или говорили, что перезвонят, и не перезванивали. А потом на мои звонки отвечали их секретари. Круговая порука. Глупо было искать того, кто захотел бы мне помочь в записной книжке отца. Но тогда я еще не понимала этого. Дошло постепенно, когда мне отказали все. Я вдруг прозрела. Они получили приказ. Они все знакомы с нашей семьей и пальцем не пошевелят, пока Воронов им не прикажет. Тогда я ринулась в интернет. Нашла несколько агентств. Но больше всего впечатлило одно с множеством положительных отзывов. Позвонила в агентство. Человек, который мне ответил, назвался Антоном Григорьевичем. Задал несколько вопросов, озвучил сумму задатка, и мы договорились о встрече в кафе на окраине города. Частный детектив оказался приятным человеком лет 40. Мне нравилось с ним общаться, я отвечала на его вопросы и пылала надеждой, что, возможно, уже завтра получу хоть какую-то информацию. Но напрасно. В тот самый момент, когда я уже собиралась заплатить и положила деньги на столик, подошел официант и шепнул что-то на ухо моему оппоненту. Потом показал рукой на людей в черных плащах, которые сидели неподалеку от нас. Антон Григорьевич извинился и отошел к их столику. Я отпила терпкий черный кофе и посмотрела на странных парней в кожаной одежде. В летнюю жару. Они мне кого-то напоминали. Мне даже казалось, что я раньше их где-то видела. Через несколько минут Антон Григорьевич вернулся обратно за стол. Он сильно извинялся, сказал, что перезвонит мне в другой раз, и просто уехал. А я так и осталась сидеть с открытым ртом. Обернулась в гневе на столик, к которому подходил мой неудавшийся сыщик, но там никого не оказалось. Вот тогда мне стало по-настоящему страшно. От меня не просто все скрывают, за мной следят, мой телефон прослушивают, и это наверняка далеко не все. Кто приказал им следить? Отец? Зачем? Я Я выскочила из кафе и села за руль, на ходу набирая его номер. Меня охватила ярость, неконтролируемая клокочущая злость. «Да, милая». «Милая? Какого черта за мной следят твои люди? Какого черта ты прослушиваешь мой телефон?» На секунду воцарилась тишина. «Я просто пытаюсь тебя уберечь». «Бред! Ты пытаешься от меня что-то скрыть!» «Марианна, послушай!» «Ничего не хочу слышать! Ничего! Такое впечатление, что вы ополчились против меня, как враги!» Я вышвырнула сотовый в окно и надавила на педаль газа. В этот момент меня занесло. Машину вышвырнула на обочину. Прочесав все кусты вдоль трассы, она вылетела между деревьями и перевернулась. Я не успела испугаться. Я просто погрузилась в состояние шока. Несколько секунд смотрела в лобовое стекло, по которому медленно проползала трещина. И мне вдруг показалось, что именно вот так трещит по швам моя жизнь. Раскалывается на две части. До и после. Голова снова начала нестерпимо болеть. Я тронула щеку и посмотрела на пальцы. Кровь. Вторая рука безвольно висела и ныла. Я попыталась выбраться из машины, но дверь заклинила. В этот момент раздался треск. Кто-то разбил стекло сбоку. «Эй, вы живы?» — раздался мужской голос слева от меня. «Да, я застряла. По-моему, у меня сломана рука». Собственный голос прозвучал странно. Мужчина протянул руки и, взяв меня под мышки, потащил к себе. Я помогала ему изо всех сил, пока наконец-то не оказалась снаружи. «Пойдемте отсюда, сейчас рванет, там бак пробит». Я почувствовала запах бензина, посмотрела на парня, и сердце пропустило один удар. Я узнала его. Он не дал мне опомниться и потащил к дороге. Едва мы выбежали на трассу, раздался взрыв. Я вздрогнула и пошатнулась. Он подхватил, не дал упасть, перед глазами все поплыло. И последнее, что я почувствовала, как он поднял меня на руки. Я приходила в сознание урывками. Слышала голоса, видела яркий свет, понимала, что меня куда-то везут. Мелькали белые халаты. Но отчетливее всего был запах лекарств. До меня доносились обрывки фраз. «Травма головы, нет документов, примерно 18 лет, максимум 20». В руку впилась игла. «Кислородную маску, везите в реанимацию, готовим к операции». Я снова погрузилась в темноту. А когда пришла в себя, рядом попискивали датчики. Я села на постели, бросила взгляд на капельницу. «Черт, в последнее время я все чаще просыпаюсь, утыканной иглами и всякими приборами». Я слышала, как рядом кто-то разговаривает. Сосредоточилась на звуке голоса. «Виктор Андреевич, вы видели результаты анализов? Этого просто не может быть». Первый снимок показывал многочисленные переломы ребер, перелом руки, тяжелую травму позвоночника, несовместимых с жизнью. Ее должно было парализовать. Она должна была истекать кровью от внутренних повреждений. А вы говорите, что она помогла вам вытащить ее из машины. «Успокойтесь, Светлана Владимировна. Скорее всего, это ошибка. Результаты рентгена могли быть неправильными». «Черта с два, ошибка. Когда вы привезли ее в больницу, она была без сознания. За 2 часа в ее организме произошли невероятные перемены. Повторный рентген показал, что нет ни одного перелома. А анализ крови? Вы видели ответ лаборатории? Они даже не могут определить группу и резус-фактор». «Светлана Владимировна, в лаборатории сегодня праздновали день рождения. Вам ли не знать, что все они пьяны? Идите отдохните. Уверяю вас, в медицине чудес не бывает. Поверьте, если все травмы были несовместимы с жизнью, она бы умерла. Возможно, перепутали имена пациентов. Я отпускаю вас домой, поезжайте. Я думаю, вам следует взять отпуск на какое-то время. Поговорю с Фаиной, она вас отпустит непременно». «А вы? Как же свадьба вашей сестры? Выходной?» — сокрушалась женщина. «Клятва Гиппократа не признает выходных. Поезжайте домой, я справлюсь. Пусть Настя сделает мне чашку кофе и позвонит Ксении, извинится от моего имени». Они появились из-за ширмы и оба в удивлении уставились на меня. Я сидела на постели, свесив ноги, и смотрела на них. Особенно на Вика в белом халате, в очках. Я не верила, что это происходит на самом деле. Я только что попала снова в аварию. Единственным человеком, который был поблизости и пришел мне помочь, оказался... Нет, так не бывает. Казался тот, о ком я вспоминала, когда пришла в себя. Виктор. Он не узнал меня. Да и его теперь трудно узнать. Я помнила его совсем другим. кожаной одежде, потлатого, с сережкой в ухе. Удивительные перемены. Вик не стал рок-музыкантом. Он стал врачом, как и его родители. Женщина, которую он называл Светланой Владимировной, вышла из палаты и прикрыла за собой дверь. Виктор подошел ко мне. «Как вы себя чувствуете? Пошевелите правой рукой», — попросил он. Я вдруг поняла, что боль в локте отступила. Более того, я свободно ею двигала. «Нормально. Видно, просто ударилась и...» «Дайте взглянуть». Я смотрела на него расширенными от удивления глазами. Даже рот приоткрыла. Но он счел это за недоверие или легкий шок. «Ложитесь. Вам пока не нужно делать резких движений». «Скажите, мы раньше встречались?» «Нет, раньше мы не встречались». Он усмехнулся уголками губ. «Я бы вас не забыл. Как вас зовут?» Я протянула руку, и он ощупал мое запястье, локоть, плечо и даже ключицу. Очень осторожные и умелые пальцы. «Марианна». «Так вот, Марианна, нет перелома и нет ушиба. Удивительно, когда я вез вас сюда, я был уверен, что эта рука сломана, по крайней мере, в двух местах». Я не сводила с него глаз, жадно рассматривая лицо, короткие волосы, заглаженные назад. Он изменился, но не стал менее привлекательным. «Вас не тошнит? Голова не болит?» — спросил он, надавливая мне на виски. «Не тошнит, а голова болит. Но в последнее время у меня часто головные боли. Это не связано с этой аварией». «Мигрени?» Вик посмотрел мне в глаза и посветил зрачки маленьким фонариком. «Интересно, он действительно меня не узнает?» «Можно сказать и так. Мое лекарство взорвалось вместе с машиной». «Так что насчет мигрени? Как давно они у вас?» Теперь он трогал мои скулы, затылок. «Недавно. Я только месяц назад вышла из комы. У меня полная амнезия. 7 лет жизни как не бывало». Виктор бросил на меня испытующий взгляд. Казалось, он очень сильно удивлен. «Кома из-за чего? Что послужило катализатором такого состояния?» «Авария. По крайней мере, мне так сказали. В этот момент я еще верила в это». «Я могу попросить связаться с вашей семьей. Они наверняка вас ищут». Я отрицательно качнула головой, а Виктор ощупал мои ключицы. «Так, вы говорите, травма головы, верно?» «Да, мне делали трепанацию черепа». Он захохотал, и я дернулась от неожиданности. «Простите, кто вам сказал подобную чушь?» «Моя тетя, она врач и...» «Бред. У вас не было никакой трепанации. Никогда. Это я вам как нейрохирург говорю. Я не чувствую никаких повреждений, никаких шрамов, неровностей». Теперь я уже смотрела прямо ему в глаза. «Он шутит?» «Не поняла». «Что вы не поняли? Со всей серьезностью вам заявляю. У вас не было ни одной операции на голове. Ни одной. Или...» «Или что?» — спросила я. «Или же на вас все зажило, как в фантастическом триллере. Завтра сделаем МРТ головы. Я вам точно скажу, была операция или нет, если вы сомневаетесь в моих словах». Дверь кабинета распахнулась. Зашла медсестра. Она в удивлении охнула. «Виктор Андреевич, вы? Вы вернулись? Я думала, вы сегодня на свадьбе вашей сестры и...» В этот момент мне стало неловко. Более того, я почувствовала себя виноватой. «Свадьба подождет», — улыбнулся он. «Вот, девушка по дороге в аварию попала». Медсестра едва удостоила меня взглядом. А вот на доктора смотрела, раскрыв рот в благоговейном восхищении. «Пациенты вас преследуют», — улыбнулась она. Я подумала, что между ними что-то было. Ну или она сохнет по нему, притом давно. Я еще не определилась, насколько мне самой нравится Вик сейчас. Безусловно, я выросла из детских чувств, и он изменился. «Разместим Марианну в этой палате, хорошо? Открой на нее карточку». Вик отвел медсестру в сторону. «Но как? В этой палате?» «Настя, я сказал, чтобы в эту палату, значит, в эту». «Но Фаина...» «Я сам с ней поговорю, оставь это мне». «Хорошо, завтра ею займется доктор Ветрова. Я запишу для нее сообщение, она делает утренний обход». «Я лично буду заниматься этой пациенткой. Не нужно Ветрову или еще кого-то». «Виктор Андреевич, завтра у вас сложная операция, 3 пациента. Вы не успеете и...» «Отдай 2 Ветровой. Освободи место». Медсестра обреченно кивнула. «Хорошо, я все поняла. Вам кофе сделать?» «Да, Настенька, сделай». Когда медсестра ушла, я посмотрела на доктора и тихо сказала. «Спасибо, Виктор, ты спас мне жизнь». Прозвучало банально, потому что эти слова он слышал не один раз. Я успела рассмотреть дипломы и благодарности на стене. Судя по всему, я сейчас нахожусь в кабинете знаменитого нейрохирурга Лазарева, за отделением частной клиники нейрохирургии. От удивления его брови приподнялись. «Мы знакомы?» «Знакомы. Марианна Воронова. Я училась вместе с твоей сестрой». Он несколько секунд смотрел на меня, потом усмехнулся. Вот это не изменилась его улыбка. Она осталась все той же мальчишеской, задорной, в сочетании с искорками в зеленых глазах. Мне когда-то нравилось, как он улыбается. «Невероятно! Мышка Мари! О, боже!» «Мышка?» Я приподнялась на локтях. «Да, мы называли тебя мышкой». Он смотрел на меня и улыбался. «Ты изменилась. Черт, я бы ни за что тебя не узнал». «А я тебя узнала, еще там, на дороге». Через несколько минут медсестра принесла кофе, но мы даже ее не заметили. Вик громко смеялся, когда я рассказывала ему, как мы называли его между собой. Он сидел рядом на постели в своих дурацких очках, и я вдруг поняла, что нравится он мне по-прежнему, как и раньше. Вдруг дверь с грохотом распахнулась. Я вскрикнула от неожиданности. В палату ворвался Николас вместе с отцом. За ними следом забежала Настя. Я не знала, Владислав Самуилович. У нее не было документов и... В этот момент Ник повернулся к ней, и все мое тело покрылось мурашками. Я увидела, как загорелись его глаза. Или это игра света? Радужки стали ярко-красными на мгновение. «Выйди вон отсюда!» Медсестра побледнела и попятилась к двери. «Что вы себе позволяете?» Вик направился к моим родственникам. «Освободите помещение и ожидайте в вестибюле. Если вы ко мне, то я освобожусь через 10 минут. Вы не видите, я с пациенткой?» Николас посмотрел на Вика, и я почувствовал, как моя кровь леденеет. Более мрачного и тяжелого взгляда я еще никогда не видела. «Мы пришли к ней». Я натянула одеяло по самые уши. Отец первым нарушил тишину, он посмотрел на Виктора. «Думаю, вам лучше рассказать, что здесь происходит, прямо сейчас. Ваша пациентка – моя дочь, и мы искали ее 4 часа. Никто не удостоился нам сообщить, где она, Виктор Андреевич». «Это недоразумение. Пройдемте в мой кабинет, я все объясню». «Объясняй здесь и сейчас». Николай сложил руки на груди, и я снова подумала о том, сколько в нем дикой энергии. Мрачной, жестокой. Почему-то рядом с ним Вик показался каким-то слабым и жалким. А еще я чувствовала запах страха. Виктор знал, с кем он говорит. Я в этом не сомневалась. Он боялся. «Ваша дочь попала в аварию. Ее машина перевернулась на трассе в нескольких километрах отсюда. Я привез ее в больницу, и при ней не было никаких документов. Мы провели необходимые анализы и...» «Стоп! Остановитесь. Пройдемте в ваш кабинет». Отец пошел к двери, он даже не обернулся ко мне. Виктор последовал за ним, а Ник... Он остался со мной. Мне стало тесно и неуютно. Словно стены палаты начали давить на меня, или его энергетика настолько пульсировала в воздухе, что стало душно. Я снова поразилась, насколько ярка у него внешность. Он затмевал всех. Рядом с ним даже отец, которого я считала эталоном мужской красоты, становился самым обычным мужчиной. «Ты цела?» Я кивнула и задержала дыхание. Мне казалось, что он зол на меня больше, чем папа. Странное чувство, что должна объясняться именно с ним, а не с отцом. Подняла волну протеста. «Зачем отключила телефон? Мы искали тебя несколько часов». «Я его выкинула», — ответила заносчиво и нагло посмотрела в темно-синие глаза. «Хотела хоть ненадолго избавиться от контроля, которым вы меня окружили». «У нас особенная семья, Марианна. Мы можем найти любого рано или поздно. Так что если в следующий раз захочешь исчезнуть, сообщи об этом. Мы просто оставим тебя в покое. Прятаться и скрываться бесполезно. Вы следили за мной. Вы прослушивали мой телефон. За мной постоянно следовали люди отца. Как вы смели? Как отец мог так со мной поступать, словно я его собственность, а не взрослый человек, имеющий право на личную жизнь?» Во мне клокотали гнев и обида, и я намеревалась вытрусить из них правду. «Это не твой отец». Николас смотрел прямо мне в глаза. «Тогда кто, черт возьми?» «Это я. Я приказал следить за тобой, ради твоего же блага». Я поежилась от звука его голоса, но сдаваться не собиралась. Мне бесило, что он разговаривал со мной, как с нашкодившим ребенком. А кто ты такой, чтобы отдавать такие приказы? Кто такой, чтобы судить о том, что хорошо для меня, а что нет? Я вообще тебя не знаю. Насколько я помню, 7 лет назад в нашем доме твое имя произносили шепотом, и желанным гостем ты точно не был. Я могла бы поклясться, что удар достиг цели, если бы не видела собственными глазами. Выражение его лица не изменилось, только глаза стали еще темнее, и взгляд настолько тяжелым, что мне казалось, все вокруг завибрировало. С того времени очень много изменилось, Марианна. Настолько изменилось, что даже представить себе не можешь. Прозвучало зловеще. Он меня пугал. На подсознательном уровне я его боялась. Странное чувство, будто я знаю, что он может причинить мне зло. Для меня все по-прежнему, Николас. Раньше в нашей семье мы друг другу доверяли, и никто ни за кем не следил. Возможно, с твоим появлением доверие стало редким качеством? Возможно. Он усмехнулся, и его белоснежные ровные зубы сверкнули в полумраке. Я никогда никому не доверяю, малыш, даже сам себе. Я в этом не сомневаюсь. Отец тоже тебе не доверял. Не знаю, что изменилось сейчас, но я бы предпочла, чтобы было как раньше. В этот раз я его задела, я была в этом уверена. Но тут вернулся отец вместе с Виктором. Мы решили, что дальнейшее наблюдение и лечение ты пройдешь дома. Доктор выписывает тебя немедленно. На секунду я представила себе, что вернусь в унылые стены, где все вокруг что-то скрывают и контролируют каждый мой шаг. «Нет, я хочу остаться в больнице», — возразила я. «Вик, скажи им. Скажи, что мне нужно пройти анализы, пройти, как ты там говорил, МРТ и...» «Вик?» Николас с нескрываемым любопытством посмотрел на врача, который явно растерялся. «Да, мы... знакомые. Точнее, были знакомы 7 лет назад». «Занятно. Мир тесен, черт возьми». Отец подошел ко мне. «Фэй будет лечить тебя и сделает все необходимые проверки. О том, что ты натворила, мы поговорим позже, дома». «Натворила? Я не имела права побыть одна без вашего... его надзора? Он теперь твой верный пес и приказывает вместо тебя?» С триумфом посмотрела на Николаса, который стиснул челюсти, но стерпел. Повернулась к отцу. «Я не хочу домой. Я хочу, чтобы меня лечил Вик. Я ему доверяю». Секунду поколебалась и добавила. «А вам нет». Отец побледнел. Он взял меня за руку и, не глядя на брата и Виктора, который молчал и не вмешивался в наш диалог, попросил. «Выйдите. Нам нужно поговорить. Я хочу кое-что объяснить своей дочери. Подождите за дверью».